Глава дополнительная. «Ну что, новый роман скоро писать начнешь?» — спросила Верба. «Ага», — ответил я. «Прямо сейчас и начну. По-моему, самое время». Мы снова сидели вдвоем в нашей квартире, как неделю назад. Только теперь антураж несколько отличался от прежнего. Кровать аккуратно застелена. На столе пакет сока и пара недоеденных бутербродов. И ни капли алкоголя. Потому как несовместим он с какой-то немецкой дрянью, в 4 раза повышающей реакцию и способность резкого сокращения мышц. А на теле, точнее на обоих телах, спецназовское обмундирование по полной форме. Шел уже 2-й час с того момента, как мы позволили арестовать нашу охрану во главе с Лешкой Ивлевым. Так велел Тополь. А потом позвонил он же и дал команду. Готовность №1. Вот почему теперь приходилось сидеть в глубине комнаты при погашенном свете с автоматами наготове и ждать неизвестно чего. Может, стука в дверь, а может, очередной гранаты в форточку. Может быть, нового телефонного звонка. А может быть, ракетного удара. «Ты верующий?» — вдруг спросила Татьяна, как будто не знала. «Нет». «Я тоже. Я даже молиться не умею». Мне сделалось страшно. Верба явно не понимала, что происходит. Тополь ведь ничего не успел объяснить. И час назад в полуистерическом состоянии мы бегали по квартире, собирая в большую сумку ценности, деньги, документы, часть из которых готовили к мгновенному уничтожению, закладывали окна диванными подушками и книгами, натягивали на ходу спецкостюмы, снаряжали магазины патронами и едва не начали баррикадировать железную дверь. Потом первый приступ паники прошел и подкатило спокойное отупение, безразличие. Снова пошел разговор о том, о сём. «Таня, а расскажи все-таки, что было этой осенью, пока вы мотали меня по всей планете?» «А ты думаешь, это важно?» Несколько странно отреагировала она. «Ну, конечно. Я теперь знаю все-все о Ясине и почти все о тебе. Но я по-прежнему очень мало знаю о себе». И совершенно не представляю, что должен делать, по большому счету. Что вообще происходит в этой непутевой стране, кроме кадровых перестановок, бесконечных катастроф и непрерывной войны? «Красиво говоришь, прозаик», — похвалила Верба. «А в этой стране больше и не происходит ничего. А еще ты, кажется, спросил, что делать». «Для России это всегда вопрос №1, а ответ прежний — ничего». «Теперь ты красиво говоришь, только непонятно. Мы что, отсюда не выберемся?» «Боже, как спокойно я спрашивал об этом!» «Скорее всего, если честно, нас тут передавят всех по очереди». «А чего же мы сидим тогда?» «Ждем». «Когда нас передавят?» «Не обязательно. Тополь обещал помочь». «А может, все-таки ноги надо делать?» — робко предложил я. «Готовность №1», — напомнила Верба. «Значит, без специального сигнала бежать некуда. Можно прорываться, но это когда откроют стрельбу». «А-а-а!» — только и сказал я. Под окнами натужно урча поползло какое-то чудовище. Аж стекла задрожали. «БТР или танк?» — попытался угадать я. «За нами, что ли?» «Нет», — уверенно сказала Верба. «Это КамАЗ. За помойкой, наверное, приехал». Мы помолчали. «Татьяна?» — спросил я. «А что же все-таки случилось со службой ИКС? Почему мы, 2 главных в стране руководителя, Сидим здесь, как мыши, как жуки в банке. — А бог его знает, почему, — проговорила она рассеянно. — Вообще-то, я думаю, тут все просто. Риск начал контролировать практически ситуацию в России, даже без помощи агентов Базотти. Они должны были готовиться к этому. Наверное, и готовились, но среагировали все равно болезненно. Почти 9 лет Сергей накапливал информацию обо всем, что здесь делается. Обобщал, анализировал, вмешивался редко и всегда аккуратно, ювелирно, методом точечного воздействия, иглоукалывания, можно сказать. И вот, к середине прошлого года, объем информации, накопившийся у риска, сделался критическим. Мы сами не заметили, как получили в руки реальные рычаги управления. А они заметили. «Они — это кто?» — не выдержал, наконец, я. «Видишь ли, ну, как нас учат в последнее время. В каждом обществе есть 3 официальных ветви власти — законодательная, исполнительная и судебная. Правильно?» «Правильно. И 4-й властью в шутку называют прессу». «Очень хорошо. Пусть 4-й считается пресса. Не такая уж это и шутка». Но есть еще 5-я власть. Есть всегда и везде. Власть тайной полиции. В некоторых странах, например, в нашей, она зачастую становилась 1-й. Но самое удивительное, что Россия породила феномен 6-ю власть. Знаешь, какую? Бюрократию, предположил я. Нет, ну что ты. Во-первых, это не власть, а как бы способ управления. Во-вторых, бюрократия есть повсюду, не только у нас. А Россия породила власть уголовную. «А разве не Италия?» — робко спросил я. «Ни Италия, ни Америка и ни Япония. Европейская и штатовская коррупция любых масштабов остается вне закона. Даже якудза при самом тесном сотрудничестве с полицией и службой безопасности остается вне закона, и только в России существует понятие «вор в законе». Только в России вор, о котором знают, что он вор, может быть членом правительства, депутатом парламента, судьей или сотрудником охранки. «Понятно», — кивнул я. И Малин наступил на хвост этой 6-й власти. Не только. Малин наступил на хвост всем властям сразу, когда обнаружил, отследил и доказал их полное слияние. Они слились в экстазе, а тут им Малин кайф-то и поломал. «Понятно», — сказал я еще раз. «Значит, тогда в августе они начали давить нас?» Я сказал «нас» и сам удивился. «Да, 4 месяца в службе ИКС — это много». «Почему же до сих пор всех не передавили?» «Видать, слабо», — вполне серьезно ответила Верба. «И потом, помнишь дедушкину шифровку, которую еще в твою деревню доставили?» «Имитируйте свертывание деятельности. А мы до того хитрые стали, что уже не имитируем, а натурально сворачиваем дела. И со всеми дружим. Вот нас и не трогали больше. А теперь, похоже, опять не угодили кому-то». «Да. А я только никак не въеду. Что они хотят с нами делать? Убить? Давно бы уже убили. Арестовать? Тогда надо, как минимум, начать переговоры по телефону». «Сними-ка трубку», — вдруг попросила Верба. Я сидел ближе к аппарату и, даже не вставая, нажал кнопку селекторного режима. Гудка не было. «Ну, вот и все», — как-то даже радостно сообщила Верба. «Долго мы бы тут ждали звонка от Тополя». «Хрущев в Пицунде, Горбачев в Форосе, Разгонов возле Курского вокзала», — пробормотал я. Красота! Быстро поднявшись, Верба скользнула к окну, держа автомат в правой руке стволом вверх. С улицы вновь слышался рев мощных двигателей.